И это отличие тем более почетно в их глазах, что выборы, как и все экзамены, производятся с самими школьниками под надзором учителя. Поэтому у нас нет лентяев, а если случайно и находятся такие, то вместо того, чтобы еще увеличивать их отвращение к занятиям, перегружая их в виде наказания трудом, мы удваиваем мягкость, ласки и заботы, чтобы внушить им вкус к занятиям. Неспособных детей у нас не больше, чем ленивых. И если такие находятся, то вместо того, чтобы сердиться на них, мы удваиваем терпение, интерес и усилия, чтобы помочь им победить несправедливое неравенство природы. Ненавидеть неспособных и даже ленивых детей и дурно с ними обращаться кажется нам несправедливостью, нелепостью, безумием, почти варварством, менее простительным для наставника, чем пороки для ребенка. У нас даже весьма мало других проступков, заслуживающих наказания, а сами наказания легкие, и состоят они в лишении виновного некоторых удовольствий или даже некоторых занятий, а главным образом – в публичном порицании. Впрочем, все наказания школьников установлены им так же, как и их обязанности и проступки в своде школьника. И чтобы облегчить выполнение правил этого свода, школьники сами его обсуждают и голосуют, принимая его таким образом, как собственное произведение, и заучивая наизусть, чтобы лучше его применять. 5 лет назад этот свод обсуждался одновременно во всех школах и был принят школьниками почти единогласно. Когда совершен проступок, школьники организуют свой суд, определяющий проступок и выносящий по нему приговор. Но вернемся в большую залу, и мы, вероятно, скоро увидим один из этих школьных судов. Зал был уже полон. Как и утром, все учителя и школьники были налицо. Один из самых старших школьников должен был выступить обвинителем, 5 других предложить наказание, а все остальные составляли жюри. Изложив дело, учитель, руководивший прениями, призвал обвинителя к умеренности обвинения, обвиняемого защищаться без страха, свидетелей давать показания без лжи, присяжных отвечать, следуя своей совести, и судей применять закон без пристрастия. Обвинитель выразил сожаление, что ему приходится обвинять брата и свое желание, чтобы он оказался невиновным. Но он понял, что свод – дело всех школьников и обвиняемого. Предписание свода, все его запреты и все наказания установлены в интересах всех и каждого. Обвиняемый мог убить или ранить себя, прыгая с высоты мачты, и общий интерес требует его наказания, если он виновен. Но еще больше его оправдания, если он не виновен. Маленький обвиняемый защищался с уверенностью. Он откровенно признал, что спрыгнул. Он признался, что нарушил закон и заслуживает наказания, хотя и раскаивается в своем непослушании. Но он был увлечен желанием показать товарищам свою смелость и уверенностью, что не причинит себе никакого вреда. Другой школьник заявил, что он сам совершил проступок, побуждая его спрыгнуть и забыв запрещение закона. Третий, вызванный в качестве свидетеля, сказал, что видел, как обвиняемый прыгнул, и ему, к сожалению, приходится заявить об этом по обязанности говорить правду. Защитник признал, что совершен проступок, но он выставил как смягчающее и извиняющее обстоятельство признание обвиняемого, его раскаяние и подстрекательство товарищей. Он просил жюри принять во внимание, что его друг, самый бесстрашный прыгун среди его товарищей по возрасту, и именно его бесстрашие и ловкость были причиной того, что он дал себя увлечь. Обвинитель признал, что обвиняемый заслуживал бы венка, если бы его давали за бесстрашие прыгуна. Но поставил вопрос, не было ли установлено запрещение именно с целью сдерживать бесстрашных, и не следует ли применять этот закон главным образом к ним, чтобы охранить их от слишком рискованных затей. Жюри единогласно признало обвиняемого виновным в нарушении свода, но незначительным большинством присоединилось к мнению, что проступок извинителен.